Глава 20. Написала Маша, конечно, Эдану Лоринену. Объяснила ситуацию и попросила помощи. Несмотря на активное изучение жизни Дроу, она не верила в свою способность сойтись в честном бою с Матронами на их территории. Поэтому собрала союзников, всех, кого наскребла. Леру Лоринену тоже написала, понимая, что Эдан может быть занят своими делами. В итоге, за пару дней до назначенного времени отъезда в пещеры, Мария получила два конверта с одинаковыми печатями. Только одна печать была зеленой, а вторая — золотой. Лэр Лоринен заверил бывшую невесту своего сына в том, что рад будет помочь ей в таком непростом деле, как дипломатический визит в пещеры. А Эдан просто уведомил, что встретит их по дороге. Он и его невеста давно хотели развеяться. Прочитав оба послания, Мария довольно вздохнула и велела Заордану положить в дорожный сундук эльфийское церемониальное платье. «Госпожа, но мы едем к младшей жрице Лос. Подобный наряд она сочтет оскорблением. Мне понадобится эльфийское платье для встречи с Лэром Лориненом». Девушку почему-то очень вдохновили обещания самого влиятельного эльфа Великого Леса. Лэром Лориненом Заордан остановился, держа в руках очередной шедевр из паутинного шелка. По приказу ректора Маши сшили полный ритуальный гардероб и дополнили его еще полдюжины роскошных дровских платьев. Лукаво улыбаясь, медичка показала ему письмо, и телохранитель, забыв про упаковку вещей, ринулся к дядюшке решать, стоит ли вообще выходить за ворота Академии, коли глава Совета эльфов собрался с визитом к матери Лос. Дридана Лерис Морден помянул всех своих предков до 10-го колена, потом также затейливо вспомнил предков Лэра Лоринена и объяснил застывшему от красоты конструкции Заордану, что если уж глава Совета решил поддержать простую человечку во время общения с Матроной клана Морден, им лучше тихо сидеть в углу, не привлекая к себе внимания. Но Маша... Зар забылся и назвал девушку нежным домашним именем, которое позволял себе использовать только наедине. «Ее мы защитим», — убедительно сказал ректор. «Если одновременно с нами прибудет Лэр Лоринен, Матронам будет не до нас. Быстренько проведем праздник и откланяемся. Главное — не привлекать внимания». Эту мысль телохранитель донес до подопечной, и Мария честно пыталась ей следовать. Поразмыслив, она выбрала для путешествия самое-самое унылое с ее точки зрения платье. Серое, дымчатое, почти прямого кроя, да еще для удобства надела под него штаны, а поверх — жилет, состоящий из кармашков и ножен. Увидев ее в этом платье, Доридан подавился воздухом. «Что-то не так?» Маша крутанулась на месте, и ее коса, заплетенная заром, хищно сверкнула синей дровской сталью. «Все так», — склонил голову Доридан. Маша почуяла подвох и уставилась на жениха с подозрением. Однако ректор выдержал ее взгляд, лишь слегка нахмурился, обещая Заордану трепку. Тот в ответ скинул брови, изображая недоумение и послушание. Кто он такой, чтобы указывать женщине? Госпожа пожелала надеть церемониальное платье Матроны клана? Госпожа его надела. А он всего лишь скромный телохранитель, плетущий косы. Слегка раздув ноздри породистого носа, Лэр Морден дал команду отправляться к порталу. Просто так студентка из академии уйти не могла, только по личному разрешению ректора или в его компании. Кони, карета и багаж уже ждали в рощице у стен Академии. Шаг в портал, бережная поддержка Зара, и вот Маша уже сидит в уютной карете, обитой изнутри пышным черным бархатом. Снаружи карета тоже была черной, но матово блестела драгоценным чиенским лаком, синедровской сталью и гематитами. Дверцу экипажа украшал герб. Если бы Мария разбиралась в геральдике, она бы очень удивилась его значению, но девушка абсолютно ничего про геральдику не знала, а короткие уроки этикета дали ей понять лишь одно. Все личные вещи знатного господина, особенно имеющего титул, украшаются его гербом. Даже вилки и расческа. Вообще девушка замечала красивые виньетки на подарках эльфов. Но ей никто не потрудился объяснить, что это герб младшей дочери семьи Лоринен. А вот Доридан Морден в геральдике разбирался очень хорошо. Поэтому на двери кареты красовался особый герб. Наполовину он состоял из дерева, наполовину из синеватой стали. Маленький цветок на мощной ветви отделялся чашей со змеей от паука с янтарной спинкой и стальными жвалами. Гербы семьи Лоринен и Морден объединялись в один, ведь Мария была дочерью эльфов, взявшей мужа из дроу. По-хорошему, такой герб должен быть утвержден Советом эльфов и Советом дроу, ведь такое объединение давало начало новому роду. Однако, зная любовь долгоживущих к длинным обсуждениям и резолюциям, ректор просто украсил все, что дарил Маше этим новым гербом, и уже потом разослал прошение в канцелярии советов. Может, свиток все же лег на стол Клэру Лоринену, и эльф решил сам утвердить новый герб и род? Или это лишь причина вспомнить старые дрязги с дроу и поторговаться? Доридан не знал, но уповал на то, что эльфы действительно приняли попаданку в свой круг и не допустят ее гибели, а все остальное они с Заром ей обеспечат.